Глава 6. Кошка. Наконец-то намечается что-то интересное. Основы мне уже в кошмарах снятся. В последние дни у меня даже с водой отношения почти наладились. Подчинялась она плохо, мы друг друга мало понимали. Но это явный успех. Даже Линей отметила мои старания. Еще и Равена в академию заявилась, только снова меня игнорирует. «Катра!» Савра помахала рукой у моего лица после урока. Неохотно перевела с Равены взгляд на нее. «Чего?» — резко и недовольно спросила я. «Дай угадаю, ты отключилась после слов «серьезные магические практики»?» Савра хихикнула. «Разве Перри еще что-то говорила после этого?» Порылась в памяти, но ничего не вспомнила. «Нам надо разделиться на команды по трое», — уточнила Глиара. «Ну, здесь никаких проблем. «Ведь мы и так...» Я резко вскочила, чем прервала Савру. Затем уверенно подошла к столу Равены. Она окинула меня скучающим взглядом. Это вызвало у меня волну раздражения. «Будем в одной команде», — непреклонно заявила я. «Хорошо», — легко согласилась она. От злости у меня зубы скрипнули. «Ей что, настолько все равно, с кем быть? Или она со мной совсем не считается?» «Вот и чудно!» процедила я. «Погодите-ка, это нечестно!» Высокая Иолун подскочила к нам. «Если вы объединитесь, то у нас совсем никаких шансов не будет!» «Не вижу проблемы. Вам просто надо больше работать над собой. Не скидывайте с себя ответственность!» рявкнула я в ответ. Иолун что-то пискнула и попятилась. «Зачем надо встревать, если не можешь отстоять свое мнение?» «Бесит!» «Мы думали, что ты с нами останешься», — в полной тишине сказала Глиара. «Не в этот раз», — уверенно ответила я. «В таком случае вам стоит взять к себе балласт. Все равно в команде нас должно быть по трое», — немного обиженно заявила Савра. «Балласт?» — с удивлением на нее уставилась. Она кивнула в сторону ведьмы в светло-розовом платье. «Как там ее звали?» «Да, неважно». «Эй, ты теперь с нами!» Коротко известила ту ведьму, не желая спорить с Саврой. «Чем труднее будет путь, тем сильнее стану». Розовой мои слова не понравились. Она сморщила нос и в упор на меня посмотрела. «Извините, но...» «Извиняю», — резко прервала ее и обратилась к Равене. «Ты же не против?» «Нет», — сухо ответила она. «Но я не хочу объединяться вообще ни с кем», — упрямо закончила та ведьма, проигнорировав меня и Равену. «Это задание. Нас в любом случае разделят. Так какая тебе разница, быть с нами или с кем-то другим?» Я сложила руки на груди. Она задумалась, потом кинула взгляд на других ведьм и отвернулась. Посчитала это знаком согласия с моими словами. «Надеюсь, вы успели сформировать группы?» — спросила Перистерия, когда зашла в класс. Ведьмы зашумели, а потом начали рассказывать, кто и с кем объединился. Перри начала записывать сказанное на дощечке огнем. «Так, последние — это Катра, Садея и Равена». Преподавательница неловко замялась. «Занятно. Что ж, ладно. Сейчас время обеда. После него жду всех у ворот на улице». Перри снова вышла. Я встала и подошла к доске с результатами наших занятий. Имя Садея обнаружилось в самом конце списка. Ее оценки просто отвратительны. Неудивительно, что Савра назвала ее балластом. Она существенно понизит мой рейтинг, но я уже на это согласилась. Подошла к Садее и кинула на ее стол свои учебники. «Постарайся не слишком мешаться под ногами», — безразлично произнесла я. «Что прикажешь делать с этим?» Садея с негодованием уставилась на книги. «Теперь ты их носишь», — заявила я. «С чего бы мне?» «С того, что пользы от тебя, судя по оценкам, в команде больше никакой не будет. Или я не права?» Прищурилась, стараясь не злиться. Садея кинула на меня упрямый взгляд. Я ей в этом не уступила. Она нехотя встала, собрала все с парты и понесла. «Вот то-то же!» Повернулась в сторону стола Равены, но ее уже там не оказалось. Даже ждать нас не стала. Скрипнула зубами и пошла в столовую. Равена уже сидела там за столом и медленно ела суп. Рука, наверное, у нее болит. Интересно, что случилось? Я уселась напротив нее. Садея рухнула вместе с книгами рядом. «Принеси обед», — приказала последняя, несмотря в ее сторону. Затем услышала недовольное сопение, но она ушла, а потом вернулась с двумя подносами. «Что с тобой случилось?» — в лоб спросила у Равены. Она подняла на меня взгляд, будто впервые увидела. «Упала», — коротко ответила она. У меня внутри снова вспыхнула злость. «За дуру меня не держи!» — рявкнула я, чуть не перевернув тарелку с супом. Равена проигнорировала. Моя магия начала выходить из-под контроля от переизбытка чувств. Вокруг нас начали появляться огненные искры. В памяти всплыл суровый взгляд Линей. Пришлось уткнуться носом в тарелку. Садея рядом тяжело вздохнула. Ей-то с чего быть разочарованной? Мы станем самой сильной группой в короткой истории нашей академии, а я затем и вовсе стану новой главой Ковена. На улицу тоже вышли в молчании. Перри проводила нас в пристройку под дубом в противоположной стороне от библиотеки. Мы поднялись на третий этаж и остановились у длинного коридора. «Ваши наставники позаботились о вещах. Они уже доставлены в комнаты. Сегодня постарайтесь расположиться и подружиться. Занятия продолжатся завтра», — объявила Перистерия. Комнату нашла самой первой. Потолок в ней уходил высоко вверх. На одной из стен друг над другом висели кровати. «Моя верхняя», — сходу заявила вошедшим Равене и Садее. Спорить никто не стал. Равена заняла кровать посередине, а Садея сразу села за один из трех столов у огромного окна и начала что-то писать. Я подошла к ящику со своим именем. Там обнаружились мои вещи. Бабуля даже что-то из моей коллекции положила. Начала любовно распределять все имущество по местам. Пара штанов и рубашек отправились на спинку стула. Обувь полетела под стол. Учебники и записи разместились посередине стола. А на подоконник поставила деревянную фигурку Арахны. «Идеально!» «Нет!» — вскрикнула Садея, которая уже успела получить ответ на свое сообщение. «Это не может быть правдой! Я не могу жить здесь!» Ее глаза наполнились слезами. «О, нет! Она же не собирается ныть!» «Немедленно прекрати!» — уперла руки в бока, чтобы казаться выше. Садея проигнорировала меня. По ее лицу потекли крупные слезы. Она достала из кармана платочек с оборками и прижала к лицу. «Садея!» — рявкнула я. Она вздрогнула и недовольно на меня посмотрела. «Не называй меня так! Мое имя Дайсерис!» — просопела она. «Да хоть поварешка! Мне все равно! Прекрати ныть! Не выношу этого!» — строго произнесла я. «А я не выношу бардак, но ты его уже устроила!» — проворчала она. Я осмотрела свои вещи. Они лежали на своих местах и даже под ногами не мешались. «Ничего подобного», — вынесла вердикт я. «Я не смогу здесь жить», — отчаянно повторила Садея. «Вы можете вести себя потише? Я пытаюсь поспать», — неожиданно подала голос Равена. Ее высказывание разозлило меня больше, чем нытье Садеи. «О!» «Значит, мы такие шумные, что мешаем великой ведьме спать?» — раздраженно рявкнула я. «Да», — сухо ответила Равена, выводя меня из себя. По комнате полетели искры, оставляя на разложенной одежде дырки. Чтобы ничего не воспламенить, вылетела из комнаты на улицу, громко хлопнув дверью. «Следующие года в команде обещают стать очень веселыми».